Здравствуйте, друзья! С вами Макс, и добро пожаловать на мой подкаст! Хе-хей! Вообще, мне нравится больше говорить «наш подкаст», да, «наш подкаст», не «мой подкаст». Почему «мой»? Почему «Макс» подкаст «Макса»? Вообще, ха! Нет, это наш общий подкаст, хе-хей! И сегодня мы поговорим о работе, да. Сегодня в Китае ужасная погода. Да, погода сегодня плохая. В Китае сегодня идет дождь. Да, дождь идет. Сегодня холодно. Я пью горячий чай и пытаюсь согреться, потому что очень холодно. Ух! Но ничего. Вообще, слово «работа», оно у разных людей вызывает разные ассоциации, вызывает разные эмоции, да, то есть вот если вы скажете «работа», один человек подумает: о, работа, как классно, это что-то приятное, это что-то хорошее. Если вы спросите другого человека, а если вы ему скажете, вернее, «работа», у него, у этого человека в голове может сразу возникнуть или появиться какая-то плохая картина, что-то такое негативное, что-то отрицательное. Потому что мы все по-разному воспринимаем работу, да. Для одного человека работа — это радость, для другого человека работа — это что-то такое, что нужно делать каждый день, что ты обязан делать каждый день, что ты вынужден делать каждый день, чтобы жить, чтобы получать деньги, да, и чтобы существовать в этом мире. Я недавно вернулся с работы, да, сегодня я ходил на работу, я пошел на работу утром, и я пришел с работы, недавно, ну, может быть, где-то 1 час назад я пришел с работы, я вернулся с работы, и я хожу на работу каждый день. Вообще, с чего начинается наша работа? С чего начинается наша рабочая жизнь? С чего начинается наша карьера? Ну, во-первых, мы все, ну или почти все, мы начинаем работать после того, как мы заканчиваем университет. Ну, или колледж, или некоторые школу и идут работать после школы. Но обычно люди заканчивают университет. У них есть диплом о высшем образовании, да, у них есть высшее образование, и они ищут работу. Они ищут работу по специальности, по своей специальности. Ну, чаще всего, конечно. Например, если моя специальность — это менеджер по туризму, да, то я буду искать работу менеджера по туризму. Логично, правда? И первое, что... Как мы ищем работу? Давайте так. Как мы ищем работу? Что происходит? Ну, во-первых, сейчас все люди ищут работу где? В интернете, конечно. Сейчас все ищут работу в интернете. Итак, я хочу найти работу, я ищу работу, и я захожу на веб-сайт. В России самый популярный веб-сайт, где вы можете найти работу, это Headhunter. Адрес этого сайта hh.ru. Headhunter.ru. И почти все люди ищут работу там. Это очень-очень-очень-очень популярный ресурс для поиска работы. И, конечно, есть еще другие варианты. Мы можем пойти в социальные сети, ВКонтакте, Facebook или иногда Instagram, может быть, и мы можем найти работу там, мы можем найти там вакансии. И что такое вакансия? Вакансия — это другое слово для работы. Да? Я зашел на сайт headhunter.ru, и я вижу там разные работы, но мы не говорим работы, мы говорим вакансии. Я вижу разные вакансии. Итак, я вижу вакансию... я нашел вакансию менеджер по туризму. Отлично. Сейчас я должен откликнуться на эту вакансию. Смотрите, отклик, откликнуться. Что такое клик? Клик. Ну, смотрите, у меня есть мышка, да, компьютер, и у компьютера есть мышка. Вот это устройство. Вот, моя мышка кликает. Это клик. И отклик, отклик, это означает ответить на что-то, откликнуться на что-то, то есть дать какой-то ответ, дать реакцию на что-то. И если я откликаюсь, если я откликаюсь на вакансию, значит, мне она интересна, и значит, я хочу получить эту работу. Ну, что есть в вакансии? Какая информация есть в вакансии? В вакансии есть название вакансии, да, менеджер по туризму. Это название. Затем в вакансии есть заработная плата или зарплата. Да, заработная плата. Плата означает деньги. А заработная — это прилагательное, и оно означает заработанная плата. То есть это те деньги, которые вы зарабатываете. Вы работаете, и вы зарабатываете деньги. Зарабатывать означает получать. Получать деньги. Я хожу на работу, и я зарабатываю деньги. Я получаю деньги. Я работаю, и мне дают деньги. Компания дает мне деньги каждый месяц. Да, в России у нас чаще всего мы используем ежемесячную оплату труда. Труд — это тоже работа, да, ежемесячную оплату работы. Ежемесячную означает каждый месяц, да, ежемесячная. Еже означает каждый, например, еженедельная газета. Это газета, которая выходит один раз в неделю. Еженедельный подкаст, да, мой подкаст сейчас еженедельный, то есть еженедельный. Каждую неделю новый эпизод выходит, еженедельный. Вот, и зарплата у нас ежемесячная, конечно, ежемесячная. Каждый месяц мы получаем зарплату. И какая примерно зарплата в России? Это очень сложный вопрос, конечно. Зарплата очень разная в разных городах. Например, в Москве, Москва, да, это столица России, это главный город в России. В Москве зарплаты намного выше, да, выше, чем в других городах. Ну, в Санкт-Петербурге, это мой город, мой родной город, там тоже зарплаты достаточно высокие. Но в других городах России, особенно в маленьких городах, особенно в деревнях, да, деревни, поселки, это маленькие-маленькие такие населенные пункты, где живут люди, деревня или поселок, там зарплаты очень-очень маленькие. Иногда люди даже не могут найти работу, потому что, ну, потому что нечего делать в этой деревне, там нет работы, и люди иногда работают за очень-очень-очень маленькие деньги, за очень маленькую зарплату. Ну, средняя зарплата в Санкт-Петербурге, среднее значение, это, наверное, 30 тысяч рублей. 25-30 тысяч рублей. Это примерно, ну, $500. Да, $500. Это средняя зарплата в Санкт-Петербурге, в моем городе. В Москве, наверное, эта цифра другая. В Москве, я думаю, средняя зарплата это, ну, 40, может быть, тысяч рублей, 40 тысяч рублей, может быть, 45 тысяч рублей. Это где-то $600-$700. Конечно, есть люди, которые зарабатывают больше денег, которые получают 100 тысяч рублей, но есть люди, которые получают 20 тысяч рублей. А есть люди, которые получают 15 тысяч рублей. Да, конечно, зарплаты везде разные. Окей, что еще есть в вакансии? Название вакансии — менеджер по туризму. Заработная плата, ну, например, 30 тысяч в месяц. Окей. Дальше есть описание работы, да, описание, то есть это информация о работе, о самой вакансии. И, конечно, многие работодатель – это человек, который дает работу, да, работодатель, дает работу, работодатель. Человек, который дает работу, ну или компания, да, компания может быть работодателем. Работодатель хочет найти человека с опытом работы, да. Образование — это важно. Но самое важное — это опыт работы. То есть, если ты до этого момента где-то работал, если ты уже работал менеджером по туризму, то тебе будет намного легче, тебе будет гораздо легче найти новую работу, найти еще одну работу. Конечно, опыт работы очень-очень важен. И, ну, хорошо, например, давайте представим, что я работал менеджером по туризму 2 года, да, 2 года я работал менеджером по туризму. Значит, мой опыт работы 2 года. Иногда мы говорим стаж, S-T-A-G, стаж. Стаж означает тоже опыт работы. Мой стаж 2 года или мой опыт работы 2 года. Окей, что еще есть в вакансии? В вакансии есть обязанности. В вакансии есть обязанности. Обязанности — это то, что ты должен делать, то, что ты будешь делать на работе. Например, обязанности менеджера по туризму — это давать людям информацию о турах, да, тур — это поездка, путешествие. Давать людям информацию о путешествиях — это одна из обязанностей. Вторая обязанность, например, может быть готовить кофе для начальника, готовить кофе для босса, да? То есть у вас есть босс, и ваша обязанность — это делать для него кофе каждое утро. Плохая обязанность, ужасная обязанность. Вот, то есть обязанности — то, что вы будете делать на работе. Затем есть требования, да, у компании, которая хочет вас нанять, то есть которая хочет дать вам работу. Нанять означает дать работу. Требования, ну, например, требования могут быть такие. Хорошее знание компьютера. Да, то есть вы должны уметь работать на компьютере. Ну, это логично. Сейчас вся работа происходит на компьютере. Другое требование может быть, например, опыт работы. Да? Нам нужен человек только с опытом работы. Если у тебя нет опыта работы, иди и работай, но не в нашей компании. Иди и работай в другой компании, получай опыт и потом приходи сюда, приходи в нашу компанию. Итак, это требование. Например, требование может быть еще наличие загранпаспорта. То есть у тебя должен быть загранпаспорт, чтобы работать. Ну, это странное требование, но, например, такое требование. То есть если у тебя нет загранпаспорта, тебя не возьмут на работу. Тебя не наймут, тебе не дадут работу. Окей, следующее — это условия. Условия. Условия — это такие, это то, что компания дает тебе, кроме зарплаты, кроме денег. То есть компания каждый месяц дает тебе 40 тысяч рублей, твою зарплату, но компания также предоставляет. Предоставлять означает, ну, это тоже синоним для слова «давать». Компания предоставляет, или компания дает тебе, или компания обеспечивает тебя, например, обедом. Во, обедом, да, едой. То есть компания тебя кормит, компания предоставляет питание, компания предоставляет еду. Классно! Ты можешь есть на работе. Это здорово, это приятно, это хорошо. Также компания может дать тебе страховку, медицинскую страховку. Ну, у всех людей в России есть страховка, она бесплатная, ты не платишь денег, ты можешь ходить к доктору, к врачу, в поликлинику, в больницу, в госпиталь бесплатно. Но не всегда все услуги, все медицинские услуги, все сервисы медицинские будут для тебя доступны. И не всегда они будут самые лучшие. Поэтому иногда компания, особенно если это большая компания, большие компании предоставляют страховку медицинскую. И это тоже классно, потому что ты можешь пойти в крутую клинику, в крутую больницу, и тебе там окажут самый лучший сервис, да, это очень прикольно. Ну и, например, еще одно условие – это график работы. График работы – это то время, которое ты будешь работать. Это то количество дней, которое ты будешь работать. Например, мой график, самый популярный график работы в России – это 5 через 2. 5 через 2. 5 через 2 означает, ты работаешь 5 дней и 2 дня ты отдыхаешь. То есть понедельник, вторник, среда, четверг, пятница ты работаешь. Суббота, воскресенье ты отдыхаешь. 5 дней работаешь, 2 дня отдыхаешь. 5 через 2. Еще один популярный график работы — это 2 через 2. Это означает, 2 дня ты работаешь и 2 дня ты отдыхаешь. Но 2 дня ты работаешь по 12 часов. То есть с самого раннего утра и до самого позднего вечера ты работаешь. Обычно это продавцы, обычно это продажи. Это люди, которые что-то продают. Например, я продаю телевизоры, я продаю компьютеры, и я работаю 2 через 2. 2 дня я работаю, я продаю технику, я продаю компьютеры, телевизоры и так далее. 2 дня я отдыхаю. То есть 2 дня у меня нет работы. Ну и последнее это, когда мы нашли вакансию, мы откликнулись на вакансию, после этого мы идем на собеседование. Собеседование. Что такое собеседование? Собеседование — это интервью, это разговор с представителем компании, с HR-менеджером, да, мы так и говорим в России, HR-менеджер, вот, и это очень важный этап поиска работы, да, когда ты ищешь работу, ты идешь на собеседование, и, конечно, на собеседовании тебя будут спрашивать, тебе будут задавать много вопросов. Расскажите про ваш опыт работы, расскажите про ваши сильные качества, расскажите про ваши слабые качества, сколько денег вы получали на предыдущей работе и так далее, много-много-много разных вопросов. Но о собеседовании мы поговорим в следующий раз, друзья. Фух, на сегодня это все. Я надеюсь, этот подкаст вам понравился. Если он вам понравился, то я буду очень рад, если вы расскажете об этом подкасте всем друзьям, своей маме, своей кошке, своей тете или дяде, всем. Также вы можете оставить позитивный, хороший рейтинг на iTunes, или сейчас они называются Apple Podcasts, да, подкасты от Apple. Я буду очень признателен, очень благодарен вам, это очень поможет мне и очень поможет всем нам. Больше людей будут слушать мой подкаст, больше людей будут учить русский язык, и я буду счастлив. До встречи, друзья! Пока-пока!